закатила жесткий пощечину. Он ревел, и она плакала. Я не стала продолжать этот разговор. Мне было неловко уж и от того, что Таня успела мне нашептать. Но, придя домой, я рассказала об этом папе. «Папа, а отчего бедный Бурдес, купленный муж?» Папа ответил не сразу и неохотно. «А ну их, болтают люди, разно!» Понемногу, не в один день, от папы, от дедушки, я узнала, что именно болтают люди и в чем, по-видимому, есть большая доля правды. Бурдес вовсе не Бурдес, это фамилия его жены, а он только Чириковер. Он был бедняк, служил конторщиком у отца своей будущей жены Софьи. Она тогда не была такой самодуркой, как теперь, но злая, сварливая, взбалмошная была уже и тогда, и женихи ее оббегали. Она вышла замуж за Чириковера с горя, не было других претендентов. А Чириковер женился на ней с дуру, его ослепило ее богатство. Оба ошиблись в расчете. Она знает и помнит, что он купленный муж, что он ее не любит, а только боится. Еще больше возмущает ее то, что он как был галаштаник, так галаштаником и остался. Не умеет наживать деньги, не умеет быть хозяином, участником фирмы «Бурдес Суперфайн» и компания. Не умеет выжимать из рабочих пот и кровь. Он не любит жену за то, что она мучает девочек. Он, может быть, даже ненавидит ее. «Чириковер!» — кричит она ему иногда с презрением. «Паршивый Чириковер!» «Помнишь сказку, как человек женился на лягушке?» — вспоминает папа. Но та была лягушкой недолго и снова превратилась в человека. «А изволь-ка жить с женой жабой, да если еще она жаба навсегда. Тут взвоешь, курицей споешь». Очень забавно отношение мадам Бурдес к папе. Она не любит его за то, что он видит ее насквозь. Иногда кричит на нее. «На нее, Софью Бурдес!» При нем она невольно подтягивается, становится сдержаннее. И за это она тоже не любит папу. «Отчего я терплю этого докторишку?» Удивляется она вслух при папе. «За мои деньги я могла бы иметь не этого грубияна, от которого всегда несет карболкой, а красивенького, кучерявенького доктора-поляка. От него пахло бы одеколоном «Фен де Сьекль». Он говорил бы мне, что я красавица, и целовал бы мне ручки». «Я же вас не перевариваю!» — обращается она прямо к папе. «Я вас тоже терпеть не могу», — спокойно отвечает папа. «Я был бы счастлив никогда вас не видеть. Но вы суеверно вбили себе в голову, что только я один могу лечить вашего обожаемого сыночка от всех болезней». Глава 15. Дядя Ромуальд, министерская голова. Гриша Ярчук оказался прав лишь наполовину. У Бурдесов, конечно, не скучно, но у них и не весело. Гриша — это поистине мое спасение. Он очень помогает мне и заботится обо мне. «Жалованье за первый месяц уплатили они тебе?» — интересуется он. «Нет еще». «Почему?» «Мадам Бурдес все извиняется. У нее мелочи нет. Уж который день». Гришин пример во многом помогает мне поставить себя в этом доме. Даже удивительно, насколько Гриша во всех отношениях умнее и взрослее меня. Грише почти 18 лет. Он всего на 2,5 года старше меня. Но в отношениях с людьми Гриша проявляет замечательное умение держать себя с достоинством. «А я...» Честное слово, самой иногда бывает противно. Я только пыжусь и стараюсь держаться прямо, как копченый сиг в в которую воткнута палка с веревочкой.